Сима вошла в гостиную, вкатив перед собой столик с посудой и чайниками. Поискав глазами, она вышла на веранду. Широкая спина Гирина заслоняла фонарь уличного освещения. Он не то напевал почти неслышно, не то нашептывал. И Сима уже знала, что так он утешает сам себя в трудные минуты жизни. Она приблизилась бесшумно, понимая, что мужу нельзя мешать в такие моменты. Сима услышала слова романса: ни отзыва, ни слова, ни привета, и поразилась глубине его значения, неожиданно открывшейся ей в горькой тоске этой ночи. Гирин, смотревший на высокие созвездия, опустил голову. Голос его дрогнул и прервался с последними словами: «Как в мрак ночной упавшая звезда». Сима не выдержала, всхлипнула и, обливаясь слезами, бросилась на грудь к мужу. «Вот и упала в вечный мрак звезда Индии», — пробормотала она. «Неужели нельзя было спасти ее, Иван, милый?» «Нельзя, Зорюшка. Другая рана, но не эта. Не плачь. Она ушла сразу в полном расцвете красоты и сил. Для нее это хорошо. Куда хуже, да ярому». «Я не могу примириться», — тихо всхлипывала Сима. «Такая мерзкая, чудовищная жестокость. Почему так случилось, Иван?» «Знаешь, я впервые остро почувствовал, как рядом с великой любовью всегда тянется черная бездна. Очень верен образ звезды, упавшей во мрак. Это немилосердная несправедливость жизни в нашем мире. Человек озаряется и возвеличивается светом и теплом большой любви, но одновременно появляется чувство бездны, потери. Не страх, он более конкретен и узок, а нечто гораздо большее — паника чудовищной утраты смысла всей жизни, когда впереди останется лишь непроглядная тьма». Сима крепко поцеловала мужа и шепотом, словно боясь привлечь внимание темных сил, сказала, что черная пропасть на краю жизни ей тоже знакома. «С той поры, как я накрепко полюбила тебя», — пояснила она. Гирин молча гладил густые спутавшиеся волосы жены. «Пойдем к людям», — наконец сказал он, увлекая Симу в гостиную.